Глава 13. Где-то совсем рядом треснула сухая ветка, и я вздрогнула, оцепенела, забыв дышать. Сердце глухо ухнуло, ударившись о ребра, и тоже замерло, пропуская удары. Насторожилась, прислушалась, готовая в любой момент вскочить на ноги и бежать. Но едва уловимый звук больше не повторился. Облегченно выдохнула, понимая, что эта утренняя первозданная тишина решила поиграть со мной. Вряд ли они сразу начнут прочесывать лес. На удивление спокойно продолжил разговор малой. Сначала дернут по дороге к магистрали. А потом, не удержалась от вопроса я, потом, не знаю. Сделал интригующую паузу. Если ветер держит свои эмоции, то он легко сможет отследить наш путь. Бежали-то сломя голову, бездумно ломая ветки. Наследили, будь здоров, только слепой не заметит. От тихо прозвучавшей реальной правды меня передернуло. «Тогда нужно уходить». Я не смогла скрыть сильное волнение в голосе. «Сейчас». «Куда?» – отрицательно мотнул головой мальчишка. «Отсидимся здесь до вечера. На данный момент это самое безопасное место. В темноте сможем продвигаться незаметно. Дойдем до дороги и на попутках доберемся до города, где можно будет затеряться. Только домой сразу не ходи. Там будут искать в первую очередь. Пережди где-нибудь». «А ты как?» – поинтересовалась я. «Да я-то справлюсь, мне не впервой бегать», — усмехнулся парень, и его юное лицо озарила удивительно очаровательная улыбка. «Симпатичный, очень. Только сейчас, сидя напротив него, я смогла отчетливо рассмотреть и оценить всю привлекательность своего спасителя. На высокий мужской лоб то и дело игриво сползала непослушная прядь вьющихся волос, акцентируя внимание на больших темно-серых глазах, почти черных, очень похожих на те, что снились мне в удушающих ночных кошмарах. Нехороший холодок растущего недоверия пробежал между лопаток. Внутренний голос, тихо поскуливая, заглушал настоящие звуки просыпающегося леса. «Почему ты помог мне?» — с нажимом спросила я. «Ты же видел, как могут наказать за это». «Решил рискнуть», — смотря мне в глаза, ответил малой. «И я надеюсь, что нас не найдут. Ты понравилась мне. Не хочу, чтобы он сломал тебя». Молчание повисло в воздухе прямо между нами стеной эмоционального отчуждения. Я не верила ему. Запрокинула голову, прислоняясь затылком к поваленному стволу березы, у которого сидела, и закрыла глаза, настороженно прислушиваясь к своим противоречивым чувствам. Рациональность во мне бунтовала и буквально требовала уйти одной, бросив мальчишку. Не позволяла совесть. «Поспи, время есть». Устало прошептал он и неслышно зевнул. «Все равно сидеть здесь до ночи». Я поежилась от утренней прохлады, снова накинула на голову капюшон и обняла себя руками, кутаясь в объемную толстовку и устраиваясь поудобнее. От сильного голода подташнивало и выворачивало пустой желудок. Яблоко, которое вчера дал мне малой, не притупило, а лишь раздразнило зверский аппетит. Приказала себе не растравливать организм, думая о еде. Возможно, только так изнуряющее головокружение прекратится, и я смогу хоть ненадолго уснуть. В одном он прав. Бежать при свете дня – глупо. Мы оба как на ладони, словно две уязвимые, крайне соблазнительные мишени. Правильнее будет переждать. Из очередного затянувшегося голодного кошмара меня выдернул едва слышный шепот. «Аня, пора. Нам нужно уходить». Я вздрогнула и открыла глаза. Лес скрыли вечерние сумерки. На низко висящие ветки лиственных деревьев опустился белесый туман, полностью окутав собой, словно силой пригнув их к земле. Казалось, что стоит лишь протянуть руку, и к нему можно прикоснуться, ухватить за ускользающий край природную стихию. Встала и отряхнулась, разминая скованное без долгого движения тело. «Куда? К дороге пойдем», шепнул он, озираясь по сторонам. «Если взять левее, то где-то через 6 километров на трассе будет стоянка дальнобойщиков. Можно попытаться договориться там, чтобы кто-нибудь подбросил нас до города». Я кивнула, соглашаясь на авантюрный план, и двинулась следом за ним, едва поспевая за его фигурой, мелькающей между темными стволами высоких деревьев. Под ногами то тут, то там громко хрустели сухие ветки. Каждый раз я вздрагивала, останавливалась и пугливо замирала, прислушиваясь к ночному безмолвию. Очень боялась обнаружить за нами погоню. Тишина. И я взволнованно переводила дыхание. Никого. Только от страха мне казалось, что этот треск слышно всем и на весь лес. Днем мы могли бы передвигаться с максимальной скоростью, бегом. Сейчас в темноте, не зная местности, приходилось идти пешком, и это очень замедляло наше продвижение вперед. Низкие ветки то и дело царапали по лицу или сдергивали с головы капюшон, путались в растрепанных волосах, пытаясь задержать, словно лес, никак не хотел отпускать меня. Небо заволокло черными дождевыми тучами, и лунный свет больше не пробивался сквозь плотную небесную завесу. Усталыми глазами вглядывалась в ночную мглу впереди и совсем не видела просвета, лишь непроглядный мрак. Когда начало казаться, что деревьям, стоящим стеной, не будет конца, вдалеке мелькнул яркий свет автомобильных фар, и я впервые за долгое время жизнерадостно улыбнулась. «Дошли!» — устало проговорила я, облизывая пересохшие губы. «Ага, а ты думала, заблудились?» Рядом со мной, тяжело дыша, остановился малой и многозначительно хмыкнул. «Ты в разговоры не лезь. Мужики есть мужики. Все может быть. Лучше постой в сторонке, а я договорюсь сам». «Поняла», — согласилась я. «А если не получится?» Он решил промолчать, а я не стала настаивать на дальнейшем необязательном разговоре. Чем ближе мы подходили к трассе, тем быстрее до нас долетал грубый мужской хохот и звуки разухабистого русского шансона. Михаил подал мне руку, помогая забраться на крутую дорожную насыпь, и мы вышли на большую открытую парковку к трем рядом припаркованным фурам. Я, как и договорились, остановилась в тени первого грузовика, с волнением провожая взглядом удаляющуюся фигуру юного мальчишки. Мужчины сначала не заметили нас, а когда увидели, то развернулись в нашу сторону, продолжая тихо переговариваться. «Доброй ночи», — начал малой. «Нам бы с сестрой до города добраться». До меня долетали лишь рваные обрывки фраз и дружный смех, от которого становилось не по себе. Начал нудно накрапывать дождик, и я поежилась, кутаясь в теплую толстовку, и снова прислушалась. «Денег нет. Только подбросить. Нет, она не может, не такая». Водителей явно интересовала доступная женщина, которую они видели в моем лице, и предлагали нас подвезти только утром и то лишь на определенных, вполне понятных мне условиях. Уж лучше пешком. Я наблюдала за тем, как малой еще раз многозначительно отрицательно мотнул головой и судорожно выдохнула, когда увидела, как, развернувшись ко мне, он сделал шаг в мою сторону. Но тут же был грубо схвачен и выдернут назад чьей-то рукой за капюшон своей ветровки. «Не отпустят», — глухо отбивала беспокойный ритм мое сердце. Мальчишка взмахнул кулаком, потом еще раз, решительно отбиваясь, но его удары были совсем незначительны для трех взрослых агрессивно настроенных мужиков. У меня не было времени на раздумья, он рискнул из-за меня, поэтому я рванула в сторону дерущихся и со всего маху прыгнула на спину одного из водителей, пытаясь оттащить его от отбивающегося парня. «Не трогайте!» — кричала я, вцепляясь ногтями в лицо одного из нападающих. «Не смейте!» Мужчина с легкостью отбросил меня в сторону, и я отлетела, упав на асфальт так, что на мгновение вышибло дух. Тут же вскочила на ноги, намереваясь снова решительно кинуться в гущу драки, но на темном полотне трассы вдалеке увидела, как ярко мелькнули огни фар приближающегося автомобиля. Я со всех ног дернула в сторону дороги, размахивая руками, пытаясь привлечь внимание и привести с собой любую посильную помощь. «Пожалуйста!» – истошно кричала я. «Помогите!» Только чудом не влетела под колеса притормозившего внедорожника, упираясь в высокий капот машины, дрожащими от напряжения кулаками. От сильного волнения ничего не видела, лишь кричала, прося о помощи, и указывала рукой в сторону припаркованных фур. Слышала, как несколько раз хлопнули двери автомобиля, топот ног, глухие удары и громкие стоны, доносящиеся со стороны дерущихся. Когда поняла, что нам помогли, то мои ноги предательски подкосились, и я рухнула на колени, цепляясь скрюченными пальцами за горячую решетку радиатора машины, чтобы не свалиться навзничь. Спустя время крики затихли, и я услышала, как кто-то, тяжело дыша, вернулся и остановился совсем рядом, прямо за моей спиной. «Спасибо, спасибо!» – исступленно шептала я, раздирая пересохшее горло. «Спасибо вам!» Истерика не прекращалась до тех пор, пока я не почувствовала, как моих напряженных плеч коснулись мужские руки. Мое дрожащее тело легко дернули вверх, поставив меня на ноги, и крепко прижали к мощной вздымающейся груди. А в ноздри ворвался аромат мужского парфюма. до боли знакомый запах цитруса и кедра. Именно тот, который я мечтала забыть.